Господь положил мне на сердце, друзья, вместе с вами прочитать Слово Божие из 115-го псалма. Псалом 115-й. Он небольшой. Попрошу, кого не затруднит, благоговение, вставший, выслушать это слово. Пожалуйста. Псалом 115-й. Я веровал, и потому говорил, я сильно сокрушен. Я сказал в опрометчивости моей, всякий человек ложь. Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? Чашу спасения приму, и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу перед всем народом Его. Дорога в очах Господних смерть святых Его. О Господи, я раб Твой, и сын рабы Твоей. Ты разрешил узы мои. Тебе принесу жертву хвалы и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу перед всем народом Его. Аминь. Аминь. Садитесь, пожалуйста. За последние 40 лет мне два раза пришлось повстречаться с одним моим другом. И когда совсем недавно мы повстречались, он мне говорит, мы кое-что повспоминали. За 40 лет есть что вспоминать. Говорит, все-таки тебе надо в Америку переехать. Я говорю, а зачем? Ну, хоть перед смертью отдохнуть немножко. Говорю, ты собираешься отдыхать? А я собираюсь отдыхать чуть-чуть попозже. То есть как? А после смерти. До смерти отдыха не получится. Ну как, ты сам подумай. Ну, он начал искренне, верю, как у него было на сердце, говорить. Почему он думает, что мне надо в Америку переехать? Говорю, я тебе немножко расскажу. Когда мы первый раз оформлялись, чтобы приехать в Америку, приехали в Москву на собеседование. Консул, видно, верующий человек был. Немножко дело мое там посмотрел. Потом тоже спрашивает, а почему вы не хотите насовсем в Америку поехать? Я ему говорю, а вы верите, что я верующий человек? Он почти без паузы говорит, да, верю. Тогда у меня еще к вам вопрос будет. Вы можете поверить, что я настоящий верующий человек? Он так внимательно посмотрел. Потом говорит, верю. Ну, и я на него еще раз посмотрел и говорю, я тоже верю, что вы верующий человек. Хотя какой вы верующий, не знаю. Так вот, я не поеду в Америку насовсем потому, что меня туда Бог не посылает. Во-первых. Ну, еще, во-вторых и в-третьих, у меня есть некоторые еще причины. Верующим людям, настоящим верующим людям, во-первых, нужно хорошо слушать. как и вначале брат здесь напоминал это слово, чтобы слушать, понимать и исполнять то, что мы слышим. Недавно были в одном доме. Хозяева так радушно нас принимали, тоже наши бывшие друзья. Улыбается один из них, после обеда говорит: «Ну вы приляжьте хоть перед вечерним собранием, немножко отдохните». Завязался опять небольшой разговор. А он моей жене говорит, хозяин: «Да он у тебя никогда в жизни на таком диванчике не спал и не отдыхал». Говорю: «Ну, по старому нашему отношению с тобой, давай будем откровенны. А ты хочешь, чтобы я на твоих идолах отдыхал? Ты чучелами и идолами наполнил свой дом. Надо бы тебе было со мной отдохнуть хоть один раз. Ну, на скамье для подсудимых. Это такое хорошее место. А потом проехаться этапом подальше куда-нибудь. От дома 1000 за 3 километра. Человек 15-16 в одном купе. Ну и так немножко поговорили, ты не огорчайся. У тебя ведь здесь получился рай искусственный». То есть как? Очень просто. Когда в прошлый раз мы приезжали, в другом месте были, в другом штате, ну, земля маленькая, приходится встречаться не столько с незнакомыми, но и с знакомыми. Пригласили нас в один дом. У них порядочно ребятишек, ну, чуть поменьше, чем у нас. Я спрашиваю: «Хозяин, ты зачем нас зовешь-то?» «Нет, дядя Яш, я хотел, чтобы вы с моими детьми детское собрание провели. Вы же помните, когда-то бывали у нас, когда у нас совсем маленьких только двое было? И тогда хотелось». Говорю: «Хорошо, поедем». Приехали. У них побольше теперь детишек, и подвыросли. Смотрю, приготовились действительно детское собрание проводить. И стульчики откуда-то притащили. Ну и так хорошее собрание проводили. До конца немножко оставалось, хотели уже садиться за стол. Бабушка приезжает. Ихняя бабушка. Узнали друг друга. «Сейчас быстро ко мне». Говорю: «Сестра, время маловато уже. Собрание вечернее надо. Ну, хоть на полчаса. Я же в раю живу». «В раю?» Говорю: «Правда?» «Да». Говорю: «Ниночка, давай поедем. Мы же в раю не жили». В общем, приехали. Поднялись на 7-й или на 9-й этаж. Я уж подробно не буду, так немножко. Гляжу, правда, на рай похоже. Кругом все цветы. И на полу, и на диванчиках, и на столах, и на окнах, и даже на потолке. Но я снял очки. И давай подходить и нюхать. Или как? Обонять, да? Поглядел. Потом говорю: «Сестра, рай-то у тебя искусственный. Ни одного живого цветочка нету. А в настоящем раю ни одного мертвого листочка нету. Там жизнь и благоухание Божие. Хорошо, что мы у тебя сегодня побыли. Хорошо, что мы посмотрели. Хорошо, что ты нас пригласила. И я тебя буду приглашать, как старую знакомую, познавать рай Божий, жизнь Божию, чтобы однажды в настоящий рай попасть. Да не в рай, на новую землю, под новое небо. Рай помещался на одном кусочке вот земной земли нашей. А там будет необъятный чудесный рай. На новой земле, под новым небом, где обитает правда. А тут-то в жизни столько разочарования, столько обмана, как сейчас брат немножко читал и говорил, закваски порока и лукавства. Как недавно в одном месте пришлось беседовать с молодежью, а я тоже молодежь люблю, может быть, отчасти потому, что меня Господь молодым еще призвал к Господу на служение. И немножко беседовали, беседовали. Потом говорю, вы ведь не успели пожить, уже состарились. Вы не успели вырасти, уже согнулись. Он, я такими словами, как он, не скажу. Ну, в общем, так. Когда давно-давно мне было такое в памяти стихотворение про одного молодого человека, христианина, о котором там было сказано так. Он в хоре перестал трудиться. На задних скамьях стал сидеть. Не стал он больше вслух молиться. Так подходила к душе смерть. Вот этот псалмопевец, слова которого я прочитал, он не только вспоминает свое прошлое и как он видел вокруг него жизнь, в которой он жил, но он видит свое настоящее и будущее свое. Давайте мы еще раз немножко отсюда повторим. Я сказал в опрометчивости моей, всякий человек ложь. Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? А почему он так сказал? Говорит, я веровал, потому и говорил. Да еще как, не слова приветствия говорил, а свои личные переживания выражал перед всем народом. Я веровал и потому говорил, я сильно сокрушен. Куда ни глянь. Искусственный рай. Люди стараются сделать. Недавно у нас одна сестра получила письмо от своего сына, неверующего человека. Он пятый раз находится в заключении. И пишет: мама, ты должна вот прислать мне вот столько чаю, там еще, там сало, сахару, значит, и белье, постельное белье, и занавески. И размер пишет этих занавесок. Ну и пришлось встречаться с этой матерью. Она мне говорит: Яков Григорьевич, вот вы же в тюрьме были, ну, посоветуйте, как мне ответить-то на письмо сына? Ну, я ей немножко рассказал и посоветовал. Говорю: сестра, как у меня на сердце, преступников ни в коем случае не надо выкупать, прикрывать и устраивать им вольготную жизнь там, где они сейчас находятся. Преступники должны нести наказание за свои преступления. И это написано не только в Ветхом Завете, но и в Новом. Потому что закон необходим. И нужно об этом немножко прочитать и сегодня в нашем собрании, особенно для молодого народа, который еще, может быть, не видел или не слышал, чем пахнет тюрьма. Прочитаем во втором послании к Тимофею. Простите, в первом послании к Тимофею, в первой главе. С 8 стиха читаю. «А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его, знает, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человека-убийц, для блудников, мужеложников, человека-хищников, клеветников, лжецов, клятвопреступников и для всего, что противно здравому учению». Да, и мне пришлось не просто слышать, много раз видеть полное разочарование людей во всем, что они имели в жизни, в полном доверии, в полном уничтожении доверия друг к другу, родным, близким, как часто бывает на сегодняшний день, тем более. Как некоторые говорят, да я уже и сам себе не верю. Не говоря уже, чтобы верить Богу. Не говоря уже, чтобы верить Его Слову. Не говоря уже о том, чтобы приносить жертву хвалы за то, что имеешь ты в жизни своей. Мир полон разочарования. И всех последствий этого разочарования, когда люди не прикладывают ухо свое слушать Слово Божие, не направляют глаза свои, чтобы смотреть, правильно смотреть, как и сегодня говорилось нам это слово от Господа, правильно видеть. А потом и со всеми вытекающими отсюда последствиями, когда не слушает человек, неправильно видит, когда окаменяет сердце свое, чтобы открывать его для Слова Божьего, тогда и говорит всякий человек ложь. Вспоминаю один раз, холодно было так, второй раз, когда был в заключении, и там были две термопечи, ну, куда кидали чугунные детали, чтобы они отжигались, потому что бывает на станке трудно обрабатывать необожженный чугун. Ну и вот, когда возможно, заключенные все туда, пока печки уже выключат и остывает этот металл, чтобы потом к станкам его отдавать. И один раз тоже и мне пришлось там немножко погреться, подошел. И там разговор слышу. Один говорит, да, говорят, не имей 100 рублей, не имей 100 рублей, имей 100 друзей. Теперь-то я знаю. Дали бы мне хотя бы 25 рублей, никаких 100 друзей не надо. Нету сегодня друзей. Ну и так, немножко прошло время, подошел офицер дежурный, отогнал нас от печки. Я закончил работу, тоже на станке работал. Убрал, станок вытер. Вытирай станок. Убрал стружки, там все. Один заключенный тоже подходит. Развязан такой молодой человек. Ну и что ты за ним, как за невестой ухаживаешь? За станком. Я говорю, да, Гена, ты, наверное, не знаешь, что вот верующим людям в Слове Божьем вот так написано. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. И еще в этой же главе, 3 Колоссянам, так и написано. И все, что вы делаете, делайте от души, как для Бога, а не для человеков. Поэтому я и ухаживаю. Ну и так, отнес детали свои, сдал готовые. Посмотрел, надсмотрщики ушли. И опять к этой термопечке холодно. Ну, все открыто. Там обычно стекол не бывает, если их и застеклят. И так прилег себе, немножко сиденье устроил, погреться спиной. Глаза закрыл, слышу, кричит кто-то, грязными словами такими. Я лежу, слышу, железка летит над головой моей, вот в стенку этой термопечки. Я не встаю. Еще железка летит. Ну, не на меня, ну, попала не в меня, в печку попала, а потом ко мне. Я сел, сижу, а силы мало было, сказать откровенно. Подходит офицер. Пошли со мной. Говорю, далеко. Куда? В клетку. Во время рабочего времени, рабочий день не кончился, ты тут разлегся. Ну и так, нехорошо разговаривает. Я ему говорю, гражданин старший лейтенант, я не против и в клетку с вами пойти. Ну, сначала зайдем вот до моего станка, потом зайдем до учетчика, куда мы в складе сдаем детали готовые. Если что-нибудь вы там увидите, как нарушение того, что я должен делать как христианин, я согласен в клетку пойти. Какой ты христианин? Верующий в Бога человек. Мы, может, с вами потом поближе познакомимся. Дело в том, что для меня надзирателей на работе не надо. Ни палкой, ни железками кидаться не надо. Потому что я и здесь перед Богом. А Бог мой сказал, все, что вы делаете словом или делом, делайте от души, как для Бога, а не для человеков. Много разочарований в жизни людей, и причин для этого много. По-видимому, и в нашем собрании есть, дал бы Бог, чтобы их не было, таких разочарованных или отчаявшихся людей, которые не только Богу не верят, но и родным своим, или детям своим не верят. Потерялось все, некому верить. Сегодня немножко, готовясь с вами вот побыть в собрании, читал такое слово послание к римлянам в 3 главе. Немножко отсюда прочитаю. С 9 стиха 3 главу прочитаю римлянам. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и елены, все под грехом. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира, нет страха Божия перед глазами их. Кому же верить? От кого не расстраиваться, а утешаться? С кем пообщаться, чтобы согреться, чтобы получить ласку? Нету. А правда ли нету? Вот в этот раз, когда приехали, да, этот друг мой, он меня тоже спрашивал, да ты какой раз в Америку приехал? Говорю, 4-й. И не хочешь совсем переехать? Ни в коем случае. Я уже объяснил тебе, почему я не хочу сюда приехать совсем. Говорю, я тебе добавлю немножко. Вот только приехал в одну церковь, пришел в собрание в воскресенье утром, подходит брат, говорит, у меня к вам письмо есть. Говорю, ну, если есть, давай. Думал, передать кому-нибудь туда. Да нет, это вам письмо. Ну, отошел немножко, и до начала собрания немножко время было. Открываю, читаю. Начиналось такими словами. Брат Скорняков. Немножко уже, чуть-чуть, не совсем по-русски написанное письмо. Вы у нас были, когда я был еще мальчишкой. Ну, вы там пели такое пение, так оно мне вот на сердце зашло, это пение. Я с детства ходил в собрание с родителями, и в детском собрании ходил, и в подростковой группе, и с молодежью, а потом потянуло меня в мир. Ну, и там пишет, сколько я огорчений, страдания причинил родителям своим. Потом освободился, опять начал ходить в собрание и покаялся. Ну, я недословно, письмо немножко длинное, смысл его рассказываю. Но меня ненадолго хватило. И я опять ушел в мир. И сейчас я тяну второй срок. И я вас очень прошу, ну, он, видно, мое имя, отчество забыл, опять пишет, брат Скорняков, если сможете, помолитесь за меня Богу в собрании, где вы будете проповедовать. И если сможете, спойте то пение, которое вы тогда пели. Я там в сердце ношу эти слова. И когда Господь дал вот это слово, чтобы поделиться с вами, дорогое собрание, я ведь у вас это пение тоже пел когда-то. А может, разрешите, так я сегодня еще спою. Можно, да? А вы мне поможете. Это общая наша песня о нашей жизни, о наших взаимоотношениях с братьями, родными братьями, о наших взаимоотношениях с Богом и со всем тем прекрасным, что мы имеем от Бога. Я буду петь куплет, а вы припев со мною. И в припеве повторять последнюю строчку каждого куплета. Кто не знает, учитесь. Как мы вот и сегодня... Это, я ведь попросил Александра Куприяновича, вы поете тут пение, мы увидели друг друга. Ну и так поговорили, повспоминали немножко. Давайте споем. Кто не знает, учитесь. Так мы, наверное, и поступим. Степь кругом степь, солнцем опаленные ноги устали в далеком пути. Сердце Иосифа вдаль устремленное там где-то в поле. Братья мои, братья мои, братья мои, там где-то в поле, братья мои. Скучно стоят бурьяны степные, птицы пугаются, слыша шаги. Где ж вы теперь, мои братья родные? О, отзовитесь, братья мои, братья мои, братья мои, о, отзовитесь, братья молвы мои. Холмы до Фана покрылись туманом, стадо Иосиф увидел вдали. Вместе они расположены станом, сильные, смелые, братья мои, братья мои. Сильные, смелые, братья мои. Вот уж немного знакомые лица, примут его в объятия свои. Только увидели братья сновидца, в зависти горькой стали враги. Братья мои, в зависти горькой стали враги. Сняли одежду, бросили в яму, ночью хотели камнями побить. Горько Иосиф пред ними заплакал и, умоляя, стал говорить: «Братья мои!» И, умоляя, стал говорить: «Шел я до вас со всею душою, жаждал узнать, живые ли вы. Что же вы сделали, братья, со мною? Не убивайте, оставьте в живых. Братья мои, не убивайте, оставьте в живых. Только на счастье путь каравана выкупил жертву от страшной беды. А над степями дымка тумана скрыла от глаз каравана следы. Братья мои, скрыла от глаз каравана следы. Пусть эти строки нам будут уроком в жизни святой на грядущие дни. Чтобы у братьев не было пороков, зависти, гнева и ложной любви. Братья мои, чтобы в нас не было ложной любви. Братья, сестры мои, чтобы в нас не было ложной любви. И когда озаряется сердце, разум человека истинной любовью Бога, живой настоящей веры, то тогда будет и сознаваться каждый человек, как сознался и этот псалмопевец: «В опрометчивости моей сказал я, что всякий человек ложь». Всякий человек ложь тогда, когда он живет без жизни Божьей, без живой веры живого Бога. Да, он ложь, он по-другому и не может. Притворяться может, или научиться обряды выполнять может. А настоящей-то жизни Божьей нет у него. Он духовный мертвец. Иногда даже в исканиях, в стонах своих, во многих болезнях, мне пришлось в одном месте проповедовать недавно, вот есть такое слово в книге Левитов, 26 главе. Бог, передавая закон, свой закон народу своему, рассказал потом: вот если ты будешь его исполнять, слушаться, соблюдать, вот такие-такие благословения для тебя будут. Везде, во всем, всегда. А если, говорит, заблудишь, а если отвратишься, а если пойдешь против меня, я накажу тебя. И перечисляет Бог, в чем накажу. А потом говорит: если тогда не послушаешься, я увеличу наказание твое всемеро. Вот, дорогое собрание, я человек, верующий в Бога, 53 года. И 39 лет, как служитель, исполняю служение, которым мне положено не только проповедовать, или петь, или молиться. Но вот сегодня утром там в собрании просили детишек благословить. Мне очень по сердцу это служение, как и там немножко говорил. Мне так радостно было, когда я последний раз освободился 15 лет назад. И в первом служении, которое я имел, спустя 8 лет после разлуки со всем народом Божьим, Я благословлял, во-первых, 9 моих внуков. И когда сегодня там в том собрании сын мой, жена его и дети ихние пели пение, рассказывали стихотворение, я опять вспоминал это и думал: Боже мой, сколько же в жизни твоей действительно чудного, богатого, небесного благословения. Потому что в Боге, в Его благословении нету бедствий, нету никакого проклятия. И почему сейчас немножко рассказываю? Потому что за последние годы особенно, вот столько мне пришлось навидаться и наслушаться, и напереживаться, когда у людей, не только у старых уже, но даже у молодых, и даже у детей, как Бог говорил тогда, говорит, ужасные и отвратительные болезни. И перечисляет там Бог. И думал. Не раз приходилось встречаться в беседах, вопросы задают. Ну, как же, вот верующие люди так долго болеют там или еще что-нибудь. В одном месте встретил. Просят помолиться за сына. В другом месте встретил. Просят помолиться за девочку. 7 лет. Спрашиваю, чем болеет? Да она у нас ненормальная. Как ненормальная? 7-летняя девочка и ненормальная. Потом пришлось с мамой беседовать и с бабушкой. Расспрашивать. А почему это так? Вы же верующие люди. Почему у вас, верующих людей, родился ненормальный ребенок? Мне невозможно перечислить, сколько вот переживаний бывало и есть в моем сердце. В одной церкви там тоже не святые люди живут, там тоже грешные люди живут. Только одни приходят к Богу с искренней верой и получают новую жизнь от Бога через Христа. А другие наоборот. Учатся обряды выполнять, именем Божьим называться. А жить, как вот брат Александр проповедовал это слово, с пороками и с лукавством, с коварством и вероломством, с полным непослушанием Богу, отчуждением от жизни Божьей. И не удивляйтесь, что мать верующая, когда вот там в одном месте пришлось, хотел взять девочку на руки, она таким голосом начала кричать и так вырываться, а мать так плачет, говорю, сестра, не буду я молиться за твою девочку. Наверное, нужно сначала с тобой хорошо побеседовать, и чтоб ты сама могла помолиться. Если действительно ты ни в чем не виновата, почему с твоим детем такое бедствие случилось, Бог нас скоро услышит. А если сама ты в себе что-то носила, эти страшные семена погибели, которые передала девочке своей, если только будешь надеяться на молитву служителей, не получишь ответа. Не получишь. Как она приходит в новую жизнь? Вот апостол Павел так и говорит. Вот откроем второе послание Коринфянам и немножко отсюда прочитаем с 4 главы. Посему, имея по милости Божьей такое служение, мы не унываем, но отвергнувши скрытные и постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека перед Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого, ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил сердца наши, чтобы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписана Богу, а не нам. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Не излагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Недавно пришлось быть в общении с братьями там, в центре России, на большом общении братьев целую неделю. По-моему, 186 братьев-служителей там было. И мы целую неделю беседовали. Каждый день не уроки учили. То, что было у братьев, которым было поручено от Господа проводить беседы с братьями. И скажу вам, братья и сестры мои, все, кто есть в нашем собрании, мы не просто узнавали что-нибудь новое, не просто заучивали что-нибудь наизусть, но мы делились Словом Божьим, как апостол говорит, и мы веруем, потому и говорим. Что мы говорим? Мы не повторяем только слова псалмопевца и состояние его духа и сердца, в котором он написал эти слова. Но имея тот же дух веры, как написано, «Я веровал, потому и говорил, и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит перед собой с вами». А в такой жизни, в такой вере, в воскресение, почему? И у меня так было на сердце, когда я принимал приветы от наших братьев и сестер. Мы уезжали из дома 20 апреля, и говорю, мы тоже передавали приветы. Христос воскрес! Христос воскрес! Садитесь, пожалуйста. А в воскресенье смерти нет. А в воскресенье ужасов нет. Если кругом ужасно даже. Если невозможно, кажется. Потому что мы, он говорит, он нас с вами перед собой поставит. Когда мы смотрим не на видимое, а на невидимое. Потому что видимое временно, а невидимое вечно. Тогда не буду я говорить, всякий человек ложь. Как брат тоже передо мной сказал, были, и падали, и пачкались, и отступали, и болели, и разбивались, да. Но, как Павел говорит, благодатью Божией есть не то, что есть. И благодать его была во мне нечетна, Его жизнь стала моей жизнью. Моя жизнь стала твоей жизнью. Ваша жизнь стала нашей жизнью через воскресившего нас, через воскресение Его и через силу воскресения Его. Вот у меня немножко мало осталось вот таких трактатиков, но я хоть несколько вам оставлю. Это один из последних трактатиков нашего братства там изданный. Я немножко отсюда прочитаю. Что ты знаешь о вечности? О бессмертной душе, о заоблачном песенном царстве любви, о голгофских событиях, зле и грехе, о целительной силе Христовой крови. Что ты знаешь о вечности? О небесных жрецах, а дороги, ведущие туда от земли. Охранивших дар веры своей до конца, христианах, что этой дорогой прошли. Мы не первые прокладываем эту дорогу. Дай Бог, чтобы мы были последние. И мы идем туда в бессмертие, в вечность, в вечную силу воскресения и бессмертной радости в общении с Богом, с Иисусом Христом, Сыном Божьим, Господом нашим и Спасителем, и со всеми святыми, которые поверили не только в сокрушении своем, но и в радости своей, давали обеты Богу и исполняли эти обеты, и приносили Ему жертвы хвалы. И приносят, к чему и нас Господь зовет. Последнее место прочитаю и приглашу вас помолиться. Послание к евреям, 13 главе, читаю такое слово. С 12 стиха читаю. «То Иисус, чтобы освятить людей кровью Своею, пострадал не в раб. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание. Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Может, кто немножко помнит, когда 3 года назад мы, правда, не в этом здании были, да, в собрании? А Господь нас посещал Духом Святым, пробуждением таким. И мы начали молиться, у нас времени не хватило. Наверное, тогда много осталось людей, которые не принесли сердце свое Богу для обновления, для примирения с Богом, для очищения или для возрождения. Может быть, сегодня у нас хватит времени немножко помолиться каждому, кто желает принести Богу жертву хвалы, прославить имя Его, что нас, мертвецов, разлагающихся, изболевшихся, Он через Иисуса Христа возродил, воскресил и ведет дорогой освящения и преображения в Его образ, чтобы мы были готовы с Ним жить во веки веков. А может быть, в ком жизнь-то духовная умерла уже, в разочаровании или в сомнениях, благослови вас Бог, не уносить тяжесть вашей жизни сегодня из этого собрания. И тех, кто, может быть, никогда еще к Богу не взывал. Я воззвал все нищие, и Господь услышал меня. Будем через Него приносить Богу непрестанно жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Аминь.